13. Прошло 3 дня, прошло 4, 5 дней, а Зорбаса все не было. Когда прошло уже 6 дней, я получил из Кастро письмо, пространное признание на многих страницах. Письмо было написано на розовой бумаге, а в углу было нарисовано насквозь пронзенное стрелой сердце. Я внимательно прочитал письмо и привожу здесь его текст с попадающимися то тут, то там греческими выкрутасами, приведя в порядок только его изящную орфографическую безграмотность. Перо Зорба сдержал как весло, опускал его силой, и поэтому во многих местах бумага была разорвана или усажена кляксами. «Дорогой хозяин, господин капиталист, прежде всего намереваюсь спросить о благополучии вашего здоровья. Мы же здравствуем прекрасно, слава богу. Я издавна уразумел, что появился в мире не конем и не быком, только животные живут, чтобы жрать. Дабы избежать вышеупомянутого обвинения, я денно и ночно творю дела, подвергаю опасности мой хлеб ради идеи, переворачивая пословицу «лучше журавль в небе, чем синица в руке». Много есть патриотов, которые от этого ничего не потеряют. Ну так и поплачусь за это. Многие веруют в рай и держат осла привязанным. Осла у меня нет, я свободен и ни ада не боюсь, в котором издохнет мой осел, ни на рай не надеюсь, в котором он нажрется клеверу. Грамоте я не обучен, выражаться не умею, но ты, хозяин, меня поймешь. Многие испугались нищеты, я же победил ее. Многие рассуждают, мне же нет надобности в рассуждениях. Не возьмут Константинополь, для меня это будет все равно, как если бы турки возьмут Афины. Если из моего писания ты понял, что возраст мой достиг старческого, напиши мне о том. Хожу я в Кастро по магазинам, чтобы купить проволоку для нашей подвесной дороги. И становится мне смешно. «Чего смеешься, кум?» – спрашивают меня. Но я им ответа давать не собираюсь. А смеюсь я, потому что в минуту, когда протягиваю руку попробовать, хороша ли проволока, я думаю о том, что есть человек, зачем он появился на свет и для чего нужен. Думаю, что ни для чего. Все ведь одно и то же. Есть ли у меня жена или нет, честный я или негодяй, бей я или грузчик, вся разница в том, жив ли я или умер. Дьявол ли меня возьмет или бог? Что тут сказать, хозяин? Думаю, это тоже все равно. Я издохну, стану трупом смердящим, буду смердеть людям, и люди эти будут вынуждены похоронить меня, чтобы не страдать от зловония. И вот, коль разговор у нас зашел, хочу спросить тебя, хозяин, об одной вещи, которой я боюсь, ничего другого не боюсь, и которая не дает мне покоя ни днем, ни ночью. Старость меня пугает, хозяин, старость, будь она проклята, смерть ничто, только пф, и задула свечу, а старость, вот где страшный позор. Страшный позор, думается мне, признаться, что я стар. И потому я делаю все возможное, чтобы никто не догадался, что я состарился. Я прыгаю и танцую, поясницу ломит, но я все равно танцую. Я пью, голова идет кругом, мир вокруг идет колесом, но я держусь прямо, будто и вовсе мне не дурно. Я покувыркаюсь, потом ныряю в море, мерзну, хочется кашлять, чтобы полегчало. Но мне стыдно, хозяин, и я душу кашель в себе. Приходилось ли тебе слышать, как я кашляю? Никогда. И не только на людях, но и наедине с собой. Стыдно за Зорбаса, хозяин. Что тут еще сказать? Стыдно. Как-то познакомился я на Афоне, и там я бывал, ногу бы лучше сломать. Познакомился я с монахом, отцом Лаврентием, с острова Хиос. Бедняга думал, будто бес в нем пребывает, и даже имя ему дал Хаджа. «Хаджа хочет мяса в Страстную Пятницу», — стонал бедный Лаврентий, ударяясь головой о церковный порог. «Хаджа хочет спать с женщиной. Хаджа хочет убить настоятеля. Это все Хаджа, Хаджа, не я». И тут же начинал биться головой о стену. «Так вот, и во мне пребывает бес, которого я зову Зорбасом. Тот Зорбас, что внутри, не хочет стареть. Нет, не хочет. Нет, он не состарился. Он дракон». У него черные, как смоль, волосы, 32, цифрами 32, зуба и гвоздика за ухом. А тот зорбас, что снаружи, осрамился, бедняга, посидел, сморщился, зубы у него выпадают, а в ухе от старости выросла седая ослиная шерсть. Что мне делать, хозяин? До каких пор будут бороться друг с другом два зорбаса? Кто из них победит, в конце концов? Если я и сдохну скоро, хорошо, тогда мне не страшно. Но если мне предстоит прожить еще много лет, вот тогда я погиб. Тогда погиб я, хозяин, потому что наступит день, когда я буду опозорен. Я утрачу свободу. Невестка и дочь заставят меня присматривать за своим отродьем, за чудовищем, за своим ребенком, чтобы тот не обжегся, не упал, не испачкался, а если испачкается, чтобы я, тьфу, приводил его в порядок. Тоже грозит и тебе, хозяин, хотя ты и молод, так что будь начеку. Поэтому слушайся меня и следуй моим путем, потому что другого спасения нет. Обшарим горы, добудем уголь, медь, железо, цинк. Заработаем кучу денег, чтобы родственники боялись нас, друзья заискивали, а почтенные обыватели снимали перед нами шляпу. Если мы этого не добьемся, хозяин, то лучше смерть от волков до медведей или от любого другого зверя, что встретится нам, на здоровье. Для того Бог и послал в мир зверье, чтобы оно сожрало нескольких таких, как мы, и избавило тем самым от позора». В этом месте Зорбас нарисовал цветными карандашами высокого сухопарого мужчину, который бежит среди зеленых деревьев, за ним гонится 7 красных волков, а внизу крупными буквами написано «Зорбас и 7 грехов». Письмо продолжалось так. «Из этого письма ты, я думаю, понял, как я несчастен. Только когда я говорю с тобой, есть еще слабая надежда избавиться от ипохондрии. Потому что твое благородие, как и я сам, только ты про то не знаешь. И в тебе тоже бес сидит, только как его зовут, ты еще не знаешь. А поскольку ты не знаешь, как его зовут, то и мучаешься. Окрести его, хозяин, и сразу легче станет. Итак, я говорил о том, как я несчастен, и я ясно вижу, что весь мой ум — сплошная глупость и ничего больше». Однако бывают минуты, когда в голове у меня возникают замыслы великого человека. И если бы я сумел осуществить распоряжение того зорбаса, что внутри, то удивил бы весь мир. Поскольку договора на определенный срок с жизнью я не заключал, на самых опасных поворотах я отпускаю тормоза. Жизнь человеческая есть линия, состоящая из подъемов и спусков, и всякий знающий использует в пути своем тормоз. Я же, и в это мое достоинство, хозяин, уже давно отпустил тормоза, потому что аварии мне не страшны. Авариями мы, рабочие, называем случаи, когда машина сходит с рельс. Чтобы не пропасть, если я обращаю внимание на сделанные мной аварии. Днем и ночью несусь я на огромной скорости в свое удовольствие. Пусть даже разобьюсь вдребезги и костей не соберу. Мне-то чего терять? Ничего. Можно подумать, что если я буду ехать спокойно, то не разобьюсь. Конечно же разобьюсь, но так огонь из всех орудий. Ты вот сейчас смеешься надо мной, хозяин, но я пишу тебе о своих глупостях, или так сказать, о соображениях, или о слабостях, ей-богу, не понимаю, в чем разница между этими тремя вещами. Пишу тебе, а ты смейся сколько угодно, а я смеюсь над тем, что ты смеешься, и так вот смеху нет конца в мире». Каждый сходит с ума по-своему, но величайшее безумие, по-моему, вообще не сходить с ума. Здесь, в Кастро, я и занимаюсь исследованием своего безумия. И пишу обо всем подробно, потому что мне нужен твой совет. Ты еще молод, хозяин, что правда, то правда, но ты начитался старческой мудрости и, прошу прощения, чуточку состарился. Итак, мне нужен твой совет». «Я, стало быть, считаю, что у каждого человека свой собственный запах. Мы только не чувствуем его, потому что запахи мешаются, и потому что мы не знаем, какой из них твой, а какой мой. Мы чувствуем только, что в воздухе смердит чем-то, что называют духом человеческим. Есть такие, кто вдыхает его с наслаждением, будто лаванду, а меня тянет на рвоту. Впрочем, не о том речь. Я хотел сказать, и чуть было снова не отпустил тормоза». что у женщин негодных нюх развит очень сильно, как у сук, и они сразу же чуют, какой мужчина их желает, а какой ими брезгует. Поэтому, в каком бы городе я ни оказался, даже теперь, хотя я уже стар, уродлив и плохо одет, всегда находятся женщины, которые бегут за мной следом. Взяли, видишь ли, мой след, суки гончие, храни их Боже. Когда я благополучно добрался в Кастро, был уже вечер, смеркалось. Я сразу же бросился по магазинам, но они были уже закрыты. И тогда я отправился на постоялый двор, пристроил мула, накормил его, сам поел, помылся, закурил сигаретку и пошел пройтись. В городе я никого не знал, и меня никто не знал. Я был совсем свободен. Я мог свистеть, смеяться, разговаривать сам с собой. Я купил семечек, щелкал их, выплевывал шелуху и гулял. Зажглись фонари, мужчины попивали узо, бабы возвращались домой, в воздухе пахло пудрой, парфюмерным мылом, шашлыком и закуской. «Эх, Зорбас», — сказал я себе, — «до каких пор будешь ты жить, вздрагивая ноздрями? Немного еще осталось тебе дышать, несчастный, так сделай же глубокий вдох». И я стал делать глубокие вдохи, гуляя по большой площади, которую ты знаешь. Вдруг слышу песни, танцы, бубны, аманы. Наставляю уши и поскорее туда, откуда шум. Был это кафе «Шантан», то, что мне и нужно. Захожу. Пристроился я за столиком у самой эстрады. Мне чего стесняться? Тут же меня никто не знал, я был совсем свободен. На эстраде танцевала какая-то дылда, то и дело задирая и снова опуская свои юбки, но я на нее особого внимания не обращал. Заказал я бутылку пива, и тут подходит ко мне и садится рядом малышка, аппетитная такая, чернявая, накрашенная, что надо. «Можно, дедушка?» — спрашивает она, а сама смеется. Мне кровь в голову бросилась, так и хотелось схватить ее за яблочко-соплячку. Но я сдержался, пожалел женское племя и крикнул официанту: «Два шампанских!» «Прости, хозяин, я твои деньги растратил, но оскорбление было сильное, нужно было не посрамить себя и тебя не посрамить, хозяин. Нужно было поставить эту малолетку на колени перед нами. Нужно! Ты и сам, я знаю, не оставил бы меня без помощи в тяжкий час. Итак, два шампанских, гарсон!» Принесли шампанское, я заказал сладкое, а потом опять шампанское. Тут подошел торговец с жасмином. Я взял всю корзину и высыпал к ее ногам. Мы все пили и пили, но, клянусь, хозяин, к ней я даже не прикоснулся. Я в этих делах толк знаю. Когда я был молод, перво-наперво обнимал их. Теперь, когда уже состарился, перво-наперво плачу. Выглядишь щедрым, соришь деньгами. Женщины от этого с ума сходят, подлые. Будь ты даже горбатым и старым развалюхой и вшивым, на все глаза закроют, ничего не видят потаскухи. Только руку, которая деньги на ветер бросает. Тратил я так, тратил, да благословит тебя Бог и вернет старицей хозяин. Малютку уже от меня не оторвешь. Придвинулась она потихоньку ко мне, прикоснулась коленкой к моим рукам. Но я камень, хоть внутри уже совсем растаял. Вот что женщин до беснования доводит, так и знай, если окажешься в подобной ситуации. Чувствовать, как ты внутри весь горишь, а рук все равно не распускаешь. Короче, чтобы не болтать зря. Наступила и миновала полночь. Огни мало-помалу погасли, стали закрывать кафе «Шантан». Вытащил я охапку тысячных, заплатил, и официанту на чай не поскупился. Малютка на мне уже совсем повисла. «Как тебя зовут?» — спрашивает она томным голоском. «Дедушка», — отвечаю я сердито. Тут эта негодная самка сильно ущипнула меня, подмигнула и говорит: «Пошли». Взял я ее ручку и пожал многозначительно. «Пошли, малышка». Говорю, и голос у меня охрип. «Дальше ты сам знаешь, мы друг друга задавили, а потом взял нас сон. Проснулся я в полдень, огляделся вокруг, и что же я вижу? Чистенькая комнатушка, кресло, умывальник, мыло, бутылочки, зеркала и зеркальца. На стенах развешаны пестрые юбки и множество фотографий. Моряки, офицеры, капитаны, полицейские, танцовщицы, женщины, вся одежда которых пара сандалий. А рядом со мной на кровати теплое, пахучее, растрепанное женское племя. «Эх, Зорбас», – прошептал я и закрыл глаза. «Ты живым вошел в рай, хорошо здесь, смотри, не испорти». «У каждого человека, как-то говорил я тебе, хозяин, свой собственный рай. Для тебя рай завален книгами и огромными канистрами чернил, для кого-то другого – бочками с вином, узо, коньяком, для кого-то еще – пачками английских банкнот, а для меня рай вот какой. Небольшая пахучая комнатка с пестрыми юбками и парфюмерным мылом, двуспальная кровать на пружинах, а рядом со мной – женское племя». Грех после исповеди уже не грех. Целый день я носу на двор не показывал. Да и куда было идти, что делать? Ладно, мне здесь было хорошо. Я сделал заказ на лучшей кухне, и принесли нам поднос с разной едой, от которой набираешься сил. Черная икра, отбивные, рыба, фруктов вдоволь, кадаифи. Мы снова задавили друг друга и снова уснули. Проснулись мы вечером, оделись, я взял ее под руку, и отправились мы в кафе «Шантан», где она работала. Чтобы не болтать лишнего и не утомлять тебя зря, хозяин, скажу только, что маршрут этот продолжается до сих пор. Но ты не расстраивайся, делом нашим я тоже занимаюсь. Время от времени прогуливаюсь и по магазинам присматриваюсь. Куплю я проволоки, куплю всего, что нужно, будь спокоен. На день раньше, на день или неделю позже, не все ли равно? Скоро только кошки рожают, потому и котята у них слепые, так что не спеши. Ради тебя я и дожидаюсь, когда же прорежутся у меня глаза и протрезвеют мысли, а то, чего доброго, надуют нас. Проволока должна быть хорошей, первый сорт, иначе все пропало. Так что наберись терпения и положись на меня». «Что касается моей персоны, не беспокойся. Приключения мне только на пользу. За несколько дней я стал 20-летним юношей. У меня теперь столько сил, что, кажется, вырастут новые зубы. Помнишь, у меня поясницу ломило? А теперь я гоголем хожу. Каждое утро смотрюсь в зеркало и сам удивляюсь, почему волосы еще не стали черными, как смоль. Но зачем, спросишь ты, я пишу тебе все это? Знаешь, что ты для меня как духовник». И мне не стыдно признаться тебе во всех грехах. А знаешь почему? Сдается мне, что бы я ни делал, ты все равно то ни в грош не ставишь. Есть и у тебя мокрая губка, как у Бога, и ты одним махом стираешь ею все, и хорошее, и плохое, и потому я могу говорить с тобой смело. Так слушай. Я сам не свой, скоро совсем голову потеряю». «Прошу тебя, как только ты получишь это письмо, возьми перо и ответь мне. Пока не придет от тебя ответ, я буду как на иголках сидеть. Думается мне, что вот уже много лет нет меня в списках ни у Бога, ни у дьявола. Только в твоих списках я и числюсь. Так что не к кому мне больше обращаться, кроме как к твоей милости. А потому выслушай, вот что здесь происходит. Вчера был здесь неподалеку от Кастро праздник». «Дьявол, меня побери, если я знаю, в честь какого святого. Лола, да, забыл представить, зовут ее Лола. Лола мне и говорит. Дедушка, она до сих пор зовет меня дедушкой, хотя и ласкательно. Я на праздник хочу, дедушка. Ну и поезжай, бабушка, поезжай. Я с тобой хочу. Я не поеду, лень, а ты поезжай. Ну тогда и я не поеду». Смотрю на нее широко раскрытыми глазами. «Не поедешь? Почему? Разве тебе не хочется?» «Если ты поедешь, хочется, а если не поедешь, не хочется». «С чего бы это? Разве ты не свободный человек?» «Нет». «Не хочешь быть свободной?» «Не хочу». «Что тут скажешь, хозяин? Я чуть не лопнул». «Не хочешь быть свободной?» — кричу. «Нет, не хочу, не хочу, не хочу!» «Пишу тебе, хозяин, в комнате Лолы, на бумаге Лолы. Прошу тебя отнестись к этому серьезно. Я считаю, что человек — тот, кто желает быть свободным. Женщина не желает быть свободной. Человек ли тогда женщина? Прошу тебя ответить мне сразу же. С дружеским приветом, я, Алексис Зорбас. Прочитав письмо Зорбаса, я некоторое время пребывал в растерянности, не зная, что делать – злиться, смеяться или восхищаться этим первозданным человеком, который, проходя через кору жизни, логику, мораль, честность, добирается до ее сущности. Все столь полезные и мелкие добродетели у него отсутствуют. Зато сохранилась неудобная, непокладистая, опасная добродетель – которая неумолимо толкает его к последнему рубежу, в пропасть. Необразованный рабочий, ломающий при письме в нетерпеливом порыве перья, подобно только что отделившимся от обезьян первым людям или великим философам, занят основополагающими жизненными проблемами и живет ими как непосредственными, несостоятельными потребностями. Он как ребенок видит все впервые. Все вызывает у него необычайное удивление и вопросы. Все кажется ему чудом, и всякий раз поутру, открывая глаза и видя деревья, море, камни, птицу, он застывает с разинутым ртом. «Что это за чудо?» – восклицает он. «Что такое дерево, море, камень, птица?» Помню, мы как-то шли в село и встретили старика верхом на муле. Широко раскрыв свои круглые глаза, Зорбас уставился на мула. Должно быть, во взгляде его было столько огня и порыва, что крестьянин в испуге закричал. «Ради бога, кум, не сглазь его!» И старик перекрестился. «Что ты сделал старику? Почему он кричит?» — спросил я. «Я? Что я могу ему сделать? Просто на мула его посмотрел. Тебе это не кажется странным?» «Что?» «Да то, что в природе есть мулы!» В другой раз я читал, лежа на берегу. Зорбас пришел, уселся, скрестив ноги напротив, затем пристроил на коленях сандури и принялся играть. Я поднял глаза и посмотрел на него. Лицо его мало-помалу менялось, его охватила дикая радость, необычайный подъем. Он вытянул свою длинную, густо поросшую морщинами шею и запел. Македонские мелодии, клевские песни, дикие возгласы, человеческая гортань возвращалась к дочеловеческим временам, когда крик был высоким синтезом, концентрировавшим в себе то, что теперь мы называем музыкой, поэзией и пафосом. «Ах, вах!» — всем существом своим восклицал Зорбас. Тонкая кора, которую мы называем цивилизацией, полностью разрывалась, и оттуда, изнутри, выскакивал бессмертный зверь, поросший шерстью бог, грозная горилла. Лигнит, убытки и прибыли, бабулины — все исчезло. Крик вбирал в себя все, и ни в чем больше не было нужды. Неподвижно застыв на критских берегах, мы оба держали на груди все горести и радости жизни. Горести и радостей больше не существовало. Солнце закатывалось, наступала ночь. Большая медведица плясала вокруг неподвижной небесной оси. Луна выходила и испуганно глядела, как два крохотных зверька поют на песке, ничего не боясь. «Слушай, человек — это зверь», — сказал вдруг Зорбас, воодушевленный долгим пением. «Оставь книги, и не стыдно тебе. Человек — это зверь, а звери не читают». Он немного помолчал и добавил. «Знаешь, как Бог создал человека?» «Знаешь, какие первые слова сказал этот зверь человек Богу?» «Нет, откуда мне знать? Меня притом не было». «А я был!» — закричал Зорбас, и глаза его блеснули огнем. «Ну так скажи!» И наполовину зачарованно, наполовину насмехаясь, Зорбас принялся создавать миф о сотворении человека. «Слушай же, хозяин! Однажды поутру Бог проснулся в прескверном настроении. Что это я за бог без людей, которые не гадят мне и не богохульствуют, чтобы время веселее шло? Надоело, живу одиноко, как старый сыч, тьфу! Поплевал он на руки, засучил рукава, надел очки, взял горсть земли, плюнул на нее, сделал глину, размазал ее хорошенько, слепил человека и поставил на солнце, а через 7 дней взял обратно, он уже достаточно запекся». Посмотрел Бог на человека и засмеялся, «Да это же кабан двуногий, дьявол меня побери! Одно я задумал, другое вышло. Не получилось!» Схватил бог человека за шкирку, дал ему пинка и говорит: «Ступай отсюда! Плоди теперь и других свинок, земля! Шагом марш!» А тот, дорогуша, не был кабаном. Была на нем мягкая шляпа с широкими полями, на плечи наброшена куртка, брюки со складкой и башмаки с красным помпоном, а на поясе у него дьявол, должно быть, дал. Был острый кинжал с надписью «Я тебя съем». Это был человек. Протянул бог руку, чтобы тот ее поцеловал, а человек подкрутил себе усы и говорит: «Посторонись-ка, старик, дай пройти». Зорбас замолчал, видя, что я покатываюсь со смеху, нахмурился и сказал: «Не смейся, так оно и было». «Ты-то откуда знаешь?» «Так оно и было. Именно так бы я и поступил на месте Адама. Голову даю на отсечение, что Адам именно так и поступил. Ты верь не своим книгам, а меня слушай». Он вытянул руку и, не дожидаясь ответа, снова заиграл на сандуре. Я все еще держал надушенное письмо Зорбаса, на котором было нарисовано пронзенное стрелой сердце, и перебирал в памяти все дни, проведенные с ним. Дни, полные сущности человеческой. Рядом с Зорбасом время приобретало другой, особый вкус. Это уже не была ни математическая последовательность, заполненная событиями, ни моя внутренняя, нерешенная философская проблема. Это был теплый, состоящий из мелких песчинок песок, и я чувствовал, как он ласково и щекотно скользит у меня между пальцами. «Спасибо Зорбасу», — прошептал я. «Он дал любимое горячее тело пребывающим внутри меня и дрожащим от холода ответвленным понятиям. Когда его нет, мне снова становится холодно». Я взял бумагу, позвал рабочего и послал срочную телеграмму: «Приезжай немедленно».